Массовая культура как культура массового общества. Теория культурного модернизма. Во многом толчком к изучению массовой культуры послужили те изменения в технологии, которые столь драматично повлияли на судьбы культуры. Изобретение фотографии, выход кинематографа на культурную сцену, развитие радио и телевидения. Сам факт, что искусство и культура стали репродуцироваться в широчайших масштабах, проблема, детально разработанная Вебеньямином в его работе «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости», создал ряд проблем для традиционных идей относительно роли культуры и искусства в обществе. Введение принципов массового производства в область культуры означало, что культурные артефакты можно было рассматривать как любой другой массово производимый продукт. Это означало, с точки зрения критиков массового общества и массовой культуры, что такие культурные продукты, как фильмы, не могли рассматриваться как искусство, поскольку они не имели ауры подлинных и аутентичных произведений искусства. В то же время их нельзя было отнести к народной культуре, так как они, в отличие от фольклорных жанров, не исходили от народа и не могли отражать его опыта и интересов. Проблемы этого нового типа культуры связывались ее исследователями с изменением социальных структур и культурных порядков в индустриальную эпоху. Новый тип общества, массовое общество, имел свою культуру, воплощавшую ценности и жизненные стили широчайших слоев населения. Большое влияние на формирование теории массового общества оказали идеи Джона Бентама, который одним из первых понял природу нового индустриального общества и выделил в качестве его основной черты чистую массу населения, громадное количество людей, которое составляло это общество, постоянно возрастая в новых городах. В своей знаменитой доктрине утилитаризма он объявил, что все социальные решения должны приниматься только с точки зрения полезности, которую он понимал как наибольшее благо для наибольшего количества людей. Наивысшее социальное благо приравнивалось им к обществу, к счастью, которое понималось как материальное благополучие. Последователи Бентама пришли к выводу, что необходимо собирать факты об обществе, чтобы можно было определить на основе рационального принципа и социальных исчислений направление дальнейшего развития. Это направление исследований до сих пор имеет большое влияние и отражается в преобладании эмпирического исследования и количественных методов в анализе средств массовых коммуникаций. Теория массового общества рассматривает популярную культуру как массовую, то есть принадлежащую этому обществу. Основным моментом в ее становлении является процесс индустриализации и урбанизации, который имел разрушительные последствия для культуры. Возникновение крупномасштабного и механизированного промышленного производства, рост густонаселенных городов привели к дестабилизации предшествующих ценностных структур, объединявших людей. Разрушение связанного с землей сельского труда, деревенского тесного сообщества, упадок религии, секуляризация, связанная с верой в науку, распространение механического и отчужденного заводского труда, установление моделей жизни в большом городе, отсутствие моральной основы – все это лежит в основе массового общества и массовой культуры. Важнейшей характеристикой массового общества является атомизация индивидов. Это означает, что общество состоит из людей, связанных подобно атомам. Индивид становится оторванным от сообщества, в котором он может найти свою идентичность. Происходит спад в социальных связях и институтах, которые могли бы помочь индивиду. Деревня, церковь, семья. В результате в массовом обществе люди атомизированы социально и морально. Д. Рисман поясняет это как переход от типа личности, ориентированной изнутри, к типу личности, ориентированной извне. Массовое общество, массовый человек – эти понятия становятся определяющими для исследований массовой культуры первой половины XX века, склонных видеть ее особенности в специфике социальных структур и меняющегося под влиянием новых технологий общего характера культуры. Уже в 30-е годы для изучения массовой культуры и массовых видов искусства характерна общая предпосылка, что искусство является в той или иной мере политическим. Проводится исследование массовой культуры потребления, которые связывают ее с характером общества в целом. Важную роль в теоретическом осмыслении форм массовой культуры на раннем этапе сыграли труды К. Ливис и Ф. Ливиса. Если рассматривать их с точки зрения общекультурного контекста, эти теории вполне входят в рамки литературного модернизма, находящегося в первые декады 20 века в паре своего расцвета. Ф. Левис был уверен в ведущей роли литературной критики в решении кризиса культуры 20 века. Он стремился к установлению единого стандарта для всей английской литературы, канона произведений, которые воплощали бы истинные ценности жизни литературы. Взгляды Левиса основываются на необычайно высокой оценке роли культуры, под которой он подразумевает элитарную культуру просвещенного меньшинства в жизни общества. Недаром он обращается к теории своего предшественника М. Арнольда, который в своей работе «Культура и анархия» 1869 года подчеркивал ценность элитарного центра вкуса и разума, способность меньшинства удерживать культурные ценности. Работа Ф. Левиса «Массовая цивилизация и культура меньшинства» 1930 года стала манифестом литературного модернизма и декларацией неприятия массовой культуры. Согласно Ф. Левису, определяющей истинную культуру меньшинства в начале 20 века оказывается в кризисе. Оно сталкивается с враждебным окружением, будучи отрезанным от сил, которые правят миром. На его месте, как культурного центра, возникает ложный центр. В чем же причина этой потери авторитета, этого смещения системы ценностей? Ф. Левис видит в американизации культуры, выражающейся в стандартизации в управлении массовым производством из-за океана, в проникновении массовых вкусов во все области массовой культуры – прессу, рекламу, вещание, кино. Особенно показателен в этом смысле успех голливудского кино. Согласно Левису, фильм является важнейшей формой рекреации в современном мире, так как предполагает влияние дешевых эмоциональных приемов, создающих иллюзию подлинной жизни. Причиной этого влияния является акцент массовой культуры на визуальность, проявляющийся и в бестселлерах, к примеру, в столь популярном в те годы «Тарзане», что ведет к меньшей активности других чувств и способностей, в особенности чтения, являющихся более плодотворными для культуры интеллекта. В самых распространенных формах массовой культуры, кино и вещания заложена модель пассивного восприятия, стандартизации. В рекламе Ф. Левис также видит опасность, так как через нее осуществляется массовый психологический контроль над аудиторией. Пафос работы Левиса направлен против легких удовольствий, доставляемых широкой публике разнообразными формами массовой культуры, бестселлерами, газетами, фильмами, вещанием, рекламой, в которых превалирует визуальность с ее способностью к гипнотизму. Все это не внушает Левису надежд на лучшие будущие культуры. Напротив, он склонен к пессимистической оценке перспектив культурного развития, а его единственной надеждой остается возможность возвращения внимания, уважения, авторитета культурной элиты.